Мемокопия. Мемокопия номер один. Личный дневник. Адаптировано. Снижение информационно-смысловой детализации до 40,5%. Невозможно адаптировать. Остановлено оригинальным в финальном результате адаптации. 35,6% информации. По зеленой лужайке спускалась стройная, изящная женщина. Белое облегающее платье, чем-то напоминающее тунику, повторяло гибкие движения девушки. На руках, в такт шагам, позвякивали браслеты. Как же красиво она шла! Воздушная походка, ноги легко приминают траву, посверкивая собранной с травы росой. Девушка спустилась к ручью, остановилась и задумчиво посмотрела в воду. «Здравствуй, Лаурисия», — прошептал я, взирая с тоской на эту красоту. Девушка слегка повернула голову и бросила на меня быстрый взгляд. Ее губ коснулась легкая улыбка. Так Лаурисия и стояла, лишь слегка меняя положение тела и глядя то на меня, непременно улыбаясь, то задумчиво устремляя взор на воды ручья. Не знаю, зачем я решил вести этот дневник, Лаурисия. Наверное, я слишком долго был один, а может, надеюсь, что когда-нибудь он попадет к тебе? Вероятность этого крайне мала, я бы даже сказал, исчезающе мала. Но надеяться я не могу. Я все же слишком увлекся своими теориями и утратил чутье. Ты со своим острым умом лишь однажды выразила сомнение в направлении моих поисков. Но как ты была права? Я искал не там. И вместо того, чтобы найти подтверждение своим теориям о мысленно-волевом управлении базовыми информационными потоками, я провалился в другую вселенную. Зеленая лужайка с девушкой пропала, и на ее место выплыла грандиозная космическая картина. Миллионы ярких звезд, закрученные в галактике, в основе своей просто белые, местами расцвеченные огромной кистью по пространству голубовато-красными мазками. Так выглядит эта вселенная с той точки, где я оказался. Тем же путем я вернуться не смог. Немного мне понадобилось времени, чтобы убедиться. Это действительно другая вселенная. Будь это не так, я бы смог найти наши следы. Даже провались я в другую точку нашей вселенной, или в ее прошлое или будущее. Да, мы не всесильны и вряд ли исследовали хотя бы сотую часть своего дома, но все же здесь все иное. Звезды, пространство. Только нульсеть неизменна и стабильна в своих проявлениях. Я долго мотался по этой вселенной. Родная, пока окончательно не поверил в бесперспективность такого бессистемного поиска дороги домой. Попутно усовершенствовал прыжковый механизм по неизвестным координатам. Все видимое пространство заполнили многочисленные, непонятные символы, слова, объемные структуры, различного рода преобразования, с точной наводкой на системы, где может существовать жизнь. Эта вселенная оказалась весьма богата на проявление жизни, особенно разумной. Тебе бы, дорогая, понравилось тут. Твои интересы в области структурного анализа живых организмов, влияние на них среды обитания и изменение среды под их воздействием нашли бы здесь благодатную почву, мелькание образов, существ, людей, насекомых. Кстати говоря, будучи в поиске, я обнаружил около 2000 различного рода цивилизаций. Большая часть из них принадлежит нашему виду, но есть весьма интересные. Возникли образы, переливающиеся светом призмы, летающие сгустки энергии, жуки, странные аморфные существа, маленькие мохнатые прямоходящие существа и большие тонкие тени, похожие на вытянутые скелеты. Обещаю тебе, я их все изучу и специально для тебя сделаю отдельную мемокопию. Чаще цивилизации тут примитивные или же чисто технические, а попадаются и деградирующие старые расы, утратившие былые знания. Но есть одна молодая техномагическая, которая в будущем вполне возможно сможет перейти на уровень нуль. Забавно, существа вида Homo sapiens практически 100% такие же, как и мы. Практически один геном, почти идентичные общие параметры нуль структур, за исключением незначительных отличий от основного эталона, связанных с условиями обитания или мутаций. Но все равно это вселяет оптимизм. Ведь сама по себе вероятность такого совпадения с нами практически ничтожна. Невольно возникают определенные мысли о взаимном проникновении жизни между мирами. Я было подумал, что все-таки тут поработал кто-то из наших, но прямых доказательств не обнаружил. Ну или же творец всего сущего, если он существует, так задумал, что в моем случае менее приятно, так как снижает вероятность найти обратную дорогу. Да, нам еще предстоит долгий путь, чтобы хотя бы приблизиться к его силе. Однажды, когда я почти пал духом в своих поисках, мне попалась планета с повышенным магическим фоном второго порядка. Как ты знаешь, в таких мирах довольно высока вероятность появления нуля операторов. Ожидания не оправдались, но зато в одном племени Homo sapiens я увидел определенное родство с нами. Как ты знаешь, и получше меня, мы атлы обладаем уникальным с нашей точки зрения отличием от других разумных. Наша натура не приемлет социальной иерархии. Из-за этого мы слишком долго развивались по меркам других цивилизаций, зато достигли вершин, недоступных им. Так вот, среди множества племен и рас на найденной мною планете я обнаружил одно племя, также лишенное этого недостатка. У гончарного круга сидит мужчина и с удовольствием лепит горшок. Женщина нежно ухаживает за маленькими росточками растений. Ты только посмотри на их лица. Не были ли и мы такими на заре существования нашей цивилизации? Смотри дальше. К гончару подходит молодой парень и, выражая уважение, кланяется. Гончар улыбается и кивает головой на второй гончарный инструмент. Парень садится, готовит глину. Его тонкие и явно не знающие грубой работы пальцы без всякого напряжения ловко работают. И вскоре перед ним стоит красивый кувшин с длинным тонким горлышком. Гончар долго смотрит на работу молодого, потом улыбается и хлопает того по плечу. «Узнаешь?» — ощущение улыбки. «Да, я с удовольствием обучился этому древнему ремеслу, о котором у нас давно все позабыли. И не только ему. Тот же молодой человек раскрашивает свой кувшин красивыми узорами, затем он же кует на примитивной наковальне металлическую болванку, сетями ловит рыбу на утлом суденушке, борется с вдвое больше него пузатым мужчиной и побеждает. Вокруг люди выражают ему свое почтение и радость от красивого броска, что-то обсуждает с седобородым стариком. Да, я мог бы всего этого добиться одним мысленным усилием. Создать предмет посредством нульсети ничего не стоит. Но знаешь, вот это ощущение причастности, нет, не так, ощущение восторга, гордости за себя, радости за свои умения, когда ты просто чувствуешь, как под твоими руками рождается форма, причем изумительно гармоничная форма, и именно ты вложил в нее частичку своей души. Это неописуемо. Ощущение восторга, внутри поднимается чувство гордости и понимания, что ты делаешь все правильно. Ты чувствуешь? Ха-ха. Конечно, ты скажешь, что подобные чувства нас сопровождают постоянно, когда мы делаем открытие, когда видим результат нашей мысленной деятельности. Но представь, что к этому примешивается еще и физическое отражение реальности, и оно усиливает чувства. Именно в такие моменты я и обнаружил то, что искал. Оказывается, если кувшин делает настоящий мастер, и он знает, для чего сосуд будет использоваться, например, чтобы хранить молоко, то в таком кувшине оно действительно будет храниться долго. Нет, тут нет никаких плетений, просто молоко долго не скисает. При этом и охлаждения никакого нет. А вот просто так, не скисает и все. Самое забавное, а именно это и бросает вызов моему уму. Я не могу понять, как оно работает. Тем 100 крат интереснее разобраться, ведь очень похоже, что это реальное проявление моей теории. Буду исследовать, хоть и понимаю, что этот процесс не быстрый. Ты знаешь мой склад ума, он насквозь прагматичен и приземлен, но оказавшись здесь, я вдруг почувствовал, что есть и другая, не менее интересная сторона жизни. Конечно, у меня нет твоих опыта и знаний, но зато достаточно мемокопий с твоими мыслями в этой области знания. Я ведь всегда поддерживал тебя. И пусть не профессионально, но все же был тебе собеседником, на котором ты оттачивала свой ум и доводы. И еще я помню, как ты хотела меня заинтересовать общемировым, универсальным, с твоей точки зрения, взглядом на жизнь и дала мне много важной информации. Каюсь, тогда я не мог этого понять, да и не желал особо. Но ты это прекрасно видела и не печалилась, принимая мой путь познания. Теперь же мне твои мемокопии очень помогают. Я почему-то даже не удивился, когда понял то, что ты мне говорила. Другая сторона моей теории или же ее дополнение? Да. Я решил попробовать подтолкнуть это племя, так похожее на нас, в развитие. Да, возможно, своим путем они бы и сами прошли, не наделав ошибок, но в отличие от нас, они не единственные на планете. А как ты знаешь, такие как мы сильны лишь в дальней перспективе. Мы неизбежно проиграли бы, если бы не были одни на нашей родоначальной планете. Не хочу такой судьбы для местных. Они сразу учуяли во мне чужака, хоть и родственного им. У них есть определенное чутье. Кто знает, быть может, мне даже удастся развить в них способности к нулеуправлению. Уже вижу твой нахмуренный взгляд. Обещаю, я буду очень осторожен. Ободряющая улыбка. Эта планета мне очень нравится, и я решил сделать ее своей основной базой. Не собираюсь бросать и прочие свои исследования. Правда, придется помотаться по звездным системам и галактикам, но в первую очередь, теперь я буду искать путь вернуться к тебе. Надо сказать, мой изначальный интерес и теория тоже помогут мне. Хоть это и другой подход к проблеме. Но ты же знаешь своего друга. Чем серьезнее проблема, тем больше у меня желания ее решить. И я не отступлюсь, вскинутый в небо кулак. Пока заканчиваю, но не прощаюсь, родная. Незачем тебе напоминать, ты это и так прекрасно знаешь. Но все же так приятно сказать. Я тебя люблю. Грустная улыбка. Ник. С непривычки отходняк от первого погружения в мемокопию был достаточно сильным. Нет, ничего не болело, не разваливалось, но ощущения... Вот когда полдня проведешь в морской пучине, плавая под водой, а потом вернешься на землю, все кажется слегка ненастоящим, неестественным. Впрочем, и тут подобные ощущения довольно быстро прошли. И тем не менее, они были еще те. Очень яркие слова, картинки и мысли Дронта легли, как нож в ножны. Все было понятно и ощущалось как свое. Конечно, те данные, что инфосервер не смог адаптировать к моим знаниям по причине их примитивности или банального отсутствия, воспринимались как абракадабра. Но кадабра такая, что я все равно ее помню до мельчайших подробностей. Хотя зачем оно мне? И все же я доволен. Мне удалось слегка почувствовать себя в шкуре Дронта и даже чуть-чуть понять, что происходило огромное количество времени назад. Интересно, про каких людей он говорил? И что он имел в виду насчет отсутствия социальной иерархии? Вроде везде все одинаково. Есть простые люди, есть дворяне, аристократы, есть короли, архимаги и императоры. Я ведь правильно понимаю, это и есть стремление людей к выстраиванию иерархии в своих отношениях. А может, то племя уже давно вымерло? Кто знает? Хотя, может, в других мемокопиях будет что-нибудь на эту тему. Но погружаться в следующее воспоминание Дронта пока не тянуло. Каким-то образом у меня произошло пресыщение восприятия. Мои якобы ускоренные и навороченные мозги явно просили погодить с этим. Хотя, наверное, это все же чисто интеллектуальный перегруз информации, и мозги тут ни при чем. По сторонам мелькали берега Рабоса, к которому мы с Кариной шли таким длинным и опасным путем. Река несла нас все дальше и дальше вглубь территории, а я мыслями вернулся на некоторое время назад, вспоминая последние события.